клетке? Под водой в клетке. Ну, знаешь, я вижу, без второй стороны тоски тут не обойтись. Фанни, как смерч, поднялась с кресла стремительно, как огромная проливная волна, подкатилась к патефону, силой покрутила ручку и, как божье благословение, осторожно опустила иголку на перевернутую пластинку. Под звуки первых аккордов она вернулась с кресла, словно корабль-призрак, царственная и бледная, спокойная и сосредоточенная. «Я знаю, почему ты так тяжело это переживаешь», — сказала она. «Из-за Пек. Она все еще в Мехико, учится». «Уехала 3 месяца назад, все равно, что 3 года», — ответил я. «Господи, я такой одинокий». «И все тебя задевает», — добавила Фанни. «Может, позвонишь ей?» «Да что ты, Фанни, я не могу себе этого позволить. И не хочу, чтобы она платила за мой звонок. Остается надеяться, что она сама на днях позвонит». «Бедный мальчик. Болен от любви. Болен от смерти. И что отвратительно, Фанни, я даже не знал, как звали этого старика. Позор, правда?» Вторая часть тоски меня доконала. Я сидел, опустив голову. Слезы струились по лицу из кончика носа, капали в стакан с вином. «Ты испортил свой Сент-Эмильон», — мягко упрекнула меня Фанни, когда пластинка закончилась. «Я просто бешусь от злости», — признался я. «Почему?» — удивилась Фанни. Она, словно большое гранатовое дерево, отягощенное плодами, склонилась над патефоном, подтачивала новую иголку и искала пластинку повеселее. «Почему?» «Фанни, старика кто-то убил, кто-то засунул его в эту клетку. Как бы он сам туда попал?» «О, Боже!» – простонала Фанни. «Когда мне было 12, моего дядю, он жил на Востоке, поздно ночью застрелили во время налета, прямо в машине. На похоронах мы с братом поклялись, что найдем убийцу и разделаемся с ним. Но убийца до сих пор гуляет на свободе. Это было давно и в другом городе, а сейчас убийство произошло здесь. Кто бы ни утопил старика, он живет в Венеции, в нескольких кварталах от меня. И когда я найду его...» «Ты передашь его полиции», – перебила меня Фанни и с тяжеловесной плавностью подалась вперед. «Тебе надо хорошенько выспаться. Сразу почувствуешь себя лучше». Она внимательно изучала мое лицо. «Нет», – вынесла она окончательный приговор. «Лучше ты себя не почувствуешь. Ладно». «Делай, что хочешь. Будь дураком, как все мужчины. Господи, каково нам, женщинам, наблюдать, как вы, идиоты, убиваете друг друга, как убийцы убивают убийц, а мы стоим рядом, умоляем прекратить это, и никто нас не слышит. Почему ты-то не хочешь меня послушаться, любовь моя?» Она поставила другую пластинку и осторожно, словно даря поцелуй, опустила на нее иголку, а потом добралась до меня и потрепала по щеке своими длинными розовыми, как хризантема, пальцами. «Пожалуйста, будь осторожен. Не нравится мне ваша Венеция. Улицы там плохо освещены. Эти проклятые насосы все ночи напролет качают нефть, качают, не переставая. От их стонов нет спасения. Венеции я не боюсь, и того, кто там рыскает, тоже», — сказал я. А сам подумал: того, кто стоит в холлах у дверей стариков и старух и ждет. Возвышавшаяся надо мной Фанни сразу стала похожа на огромный ледник. Наверное, она снова вгляделась в мое лицо, по которому можно читать, как по книге. Я ничего не могу скрыть. Инстинктивно она бросила взгляд на дверь, как будто за ней мелькнула чья-то тень. Ее интуиция ошеломила меня. «Что бы ты ни делал», — голос Фанни звучал глухо, затерявшись в глубинах ее многопудового, вдруг насторожившегося тела, — «сюда приносить не вздумай». «Смерть нельзя принести, Фанни». «Еще как можно. Вот и вытри ноги, когда будешь входить в дом. У тебя есть деньги, чтобы отдать костюм в чистку? Могу немного дать. Доведи до блеска ботинки. Почисти зубы, никогда не оглядывайся. Глаза могут убить. Если на кого-нибудь посмотришь, и он увидит, что ты хочешь, чтобы тебя убили, он пойдет за тобой». Приходи ко мне, дорогой мальчик, но сначала вымойся. И когда пойдешь сюда, смотри только вперед. Ерунда, Фанни. Бред собачий. Эта смерть не остановит, ты и сама прекрасно знаешь. Но все равно я ничего не притащу к тебе, кроме самого себя, Фанни, и моей любви, как все эти годы. Мои слова растопили гималайские льды. Фанни медленно повернулась, как большая карусель, и тут мы оба вдруг услышали музыку. Пластинка, оказывается, уже не шипела, а давно играла. «Кармен». Фанни Флориана запустила пальцы за пазуху и извлекла черный кружевной веер. Легкое движение, и он раскрылся, как распустившийся цветок. Фанни кокетливо повела им перед лицом, и глаза ее зажглись азартным огнем фламенко. Она скромно опустила веки и запела. Ее пропавший голос возродился вновь, свежий, как прохладный горный ручей, молодой, каким был я сам всего неделю назад. Она пела, пела и двигалась в такт. Мне казалось, будто я вижу, как медленно поднимается тяжелый занавес Метрополитен-оперы и окутывает Гибралтарскую скалу. Вижу, как он колышется и кружится, подчиняясь движениям одержимого дирижера, способного зажечь энтузиазмом танцующих слонов или вызвать из океанских глубин стадо белых китов, пускающих фонтаны воды. К концу первой арии у меня снова полились слезы. На этот раз от смеха. Только потом я подумал: «Господи, Боже мой, впервые у себя в комнате она пела для меня».